Карен и Мию погружались в ГГО все весенние каникулы. Они тренировались сами и отрабатывали действия в команде вплоть до 4 апреля, когда состоится вторая схватка отрядов. К счастью, университетские весенние каникулы были абсолютно свободным временем. Но Карен все равно ограничивалась 6 часами в день. И если она проводила в игре больше, то чувствовала, что ментально истощена. Так долго она раньше не играла. Из-за этого у нее появились проблемы со сном и иногда болела голова. В Амосферу было встроено много, даже чересчур много различных устройств для того, чтобы не дать случиться инциденту, подобному САО. Ощущения пользователя постоянно считывались, если обнаруживалась аномалия, активировалась функция принудительного отключения, после чего игрок возвращался в реальность. Карен не могла позволить произойти такому во время турнира, и следила за собственным физическим состоянием. Она должна победить Петуху во второй схватке отрядов. Может, это и игра, но точно не развлечение. На кону стояли жизни 2 человек. Карен оставалась в мире ГГО настолько долго, насколько это позволяло время и физическое состояние, но вскоре старшая сестра, живущая сверху, начала говорить ей всякое, вроде «Ты даже нам по телефону не звонишь? Что-то не так?» «Заперлась у себя в комнате? Ты и правда так сконцентрирована на чтении? Неужели...» «Карен, тебе грустно от того, что ты не можешь завести друзей? Ты даже ни с того ни с сего постригла волосы? Что произошло? Если что-то тебя беспокоит, я могу дать совет и ничего не скажу родителям». Карен продолжала обманывать сестру, хотя это и было очень тяжело. С Мией уже все оказалось совсем наоборот. Как и ожидалось от безнадежной игрозависимой... Нет, хардкорного игрока в VR-MMO. Стоило только Лен зайти в ГГО, как она заметила, что Фукадзиро уже там. Фука, участник отряда, сразу получала уведомление, что подруга в Глоткине. После чего Лен вскоре приходило сообщение с указанием места встречи. Объединившись с Лен, Фукадзиро поднимала большой палец и с белоснежной улыбкой говорила. «Ну что, пойдем поохотимся или убьем кого-нибудь?» Поля, в которые они выходили, не совсем подходили по сложности новичкам вроде Фукадзиро, но, как и предсказывала Лен, волноваться об этом не стоило. Фукадзиро никогда не делала ничего наобум, полностью поняла роль Лен в атаке, вызубрила схемы атак монстров и поддерживала подругу издалека мощными гранатами. «Мы не можем просто так проиграть!» Лен, полная боевого духа, атаковала более дерзко, чем обычно. Она рисковала, но это было необходимо для закалки. Она пробовала движения, на которые не решалась раньше, и не переживала о поражениях. Она тренировалась, бежала и бежала, стреляла, перезаряжалась и снова стреляла. «Скорость – мой щит! Лучшая защита – это нападение! Не останавливайся! Остановишься – умрешь! Пали!» Второй Питян будто отвечал на настрой Лен гармоничными выстрелами. Цель у Лен была одна – победить Петуху, убить ее и спасти. Пока Лен и Фукадзиро проводили все время в тренировках, совсем как герои комиксов для подростков... «Еще раз! Роза, стреляй дальше! Прижми врага! Не давай ему даже шанса на передышку! Анна, учись перезаряжаться быстрее! Твои снайперские способности отличны, просто будь увереннее в себе! Тане, мне нужно поработать над координацией атак! Когда стреляете, не полагайтесь только на круг пули! Время, пока не появится круг, очень ценное. Если вы уверены, что попадете, стреляйте! У нас получится!» Это другие игроки, которые тренировались, не давая себе никаких поблажек. Команда клуба художественной гимнастики, которой командовала Саки. Нет, Ева по прозвищу Босс. Экзамены в школе закончились, и теперь у них стало больше дней, когда уроки шли только по утрам. Девочки проводили не меньше 2 часов в игре, а обычно больше. Разумеется, занятия в клубе продолжались, а в игровой мир они пришли ради того, чтобы натренировать чувство единства. В ГГО амуницию раздавали не просто так. Ее получали либо в качестве добычи, либо покупали. Боезапас постоянно уменьшался, не только во время охоты на монстров, которые давали опыт, предметы и кредиты, но и во время обычных занятий на стрельбище. Чем интенсивнее была тренировка, тем меньше патронов оставалось. Однако девочки об этом не задумывались и продолжали расстреливать пули. Снайперы Анна и Тома могли обнаружить цель в сотнях метрах и поразить ее. Они старались увеличить это расстояние. Кроме того, они практиковали быстрое убийство врага, который внезапно появился поблизости. Роль снайпера вовсе не подразумевает уничтожение неприятеля на дальних дистанциях. Попасть в жизненно важную точку, ликвидировав неприятеля с одного выстрела на коротких дистанциях, тоже важная работа снайпера. В отличие от них, вооруженная Бизоном Таня оттачивала стиль боя, основывающийся, как и у Лен, на ловкости. Она раз за разом повторяла упражнения, в которые входило ориентирование на пересеченные местности с множеством препятствий, максимальное ускорение и уничтожение встреченных противников так быстро, насколько она могла, не боясь ошибиться или врезаться во что-нибудь. Когда это заканчивалось, наступало время еще более суровых тренировок. Таня должна была перебежать огромное поле с привязанным к спине шнурком около 2 метров в длину, растягивающимся во время бега как флюгер. В это время ее товарищи должны были расстреливать этот ветроуказатель издалека. Это было упражнение на точность попадания по быстро бегущим персонажам вроде Лен. Конечно, если они попадут в Таню, ей достанется много урона. Это требовало меткости. У босса и Тани также было еще одно занятие с их стрижами. Пистолетами под 9-миллиметровый парабеллум. Сначала оставшиеся 4 членов команды стояли, держа в руках похожие на человеческую голову деревянные мишени. «Тавсь! Огонь!» После чего босс и Таня, державшие винторез и бизон наготове, отбрасывали свое основное оружие и быстро доставали пистолеты. Это должно было подготовить их к ситуации, когда основное оружие будет сломано или останется без патронов. Если прицел будет сбит, пули попадут прямо в лица товарищей. «Эти девчонки просто пугают. Не похоже, чтобы они заметили нас, да и не надо. Так что давайте не будем лезть на рожон». «Есть. Мы возвращаемся с охоты, рисковать не надо. Однако там есть несколько суровых бабёнок. Уверен, что в реальности они старушки с 30-летним опытом игры в онлайне». Группа игроков, которым довелось лицезреть сосредоточенную на тренировках команду, быстро посмотрела на девушек через бинокль и не решилась нападать на них. В ГГО, где время было синхронизировано с реальным, садилось солнце. После тренировки, в которой девочки подвергали жизнь опасности, наступала пора возвращаться в реальность. «Внимание всем! Мне надо кое-что сказать вам! Кое-что важное!» Обратилась босс к 5 девушкам. Они выстроились в шеренгу, хоть она и не говорила им делать этого, и приготовились слушать. «Мы стали гораздо сильнее. Если мы покажем все наши возможности, я верю, у нас будет шанс выиграть 2-ю схватку, но...» Лицо Евы посуровело, хотя оно обычно и так было довольно мрачным. Ребенок, увидев ее, заплакал бы. «Там будет очень серьезный противник. М, который в прошлый раз сражался вместе с Лен. Еще не знаю точно, но боюсь, он и правда будет. Он очень милый снайпер. Кроме того, как мы видели, у него есть мощный щит». Все кивнули. Щит М, сделанный из обшивки космического корабля, можно было раздвинуть, превратив в укрытие. Это было грозное оружие, способное отражать пули калибра 7,62 мм. То есть самые мощные, какие были в отряде, на расстоянии гарантированного попадания. Если М раскроет его в поле и будет стрелять из своей М14БР, то он сможет снять их всех. Все потому, что М развила высшую технику стрельбы. Стрельбу издалека без линий пуль, даже с раскрытой позицией. Нет, М не жульничал. Он просто старался не прикасаться к спусковому крючку до непосредственного выстрела. Естественно, в таком случае не появлялся круг пули, и ему приходилось самому вычислять место попадания, глядя через прицел. Когда стреляют издалека, пуля может изменить траекторию в зависимости от расстояния до цели, а может сместиться из-за ветра. Если же цель еще и двигается, необходимо брать упреждение. Такая стрельба требовала точнейших расчетов и опыта, так что не каждому удавалось это выполнить. Однако М был особенным. Он тренировался стрелять из настоящего оружия и перенес это умение в ГГО. Чтобы победить, Еве и остальным придется одолеть противника до того, как он займет удобную позицию за неприступной стеной. Дальность действительного огня М14 ABR составляла около 800 метров. Даже гранатомет не сможет достичь его на таком расстоянии. Нам нужно прорваться сквозь этот щит. Нужно гораздо более мощное оружие. Поэтому... Товарищи смотрели на нее, задержав дыхание. Босс провозгласила: «Завтра мы его достанем!»